Глава 58. В 15 лет, оставив свой дом и уйдя жить в кибуц, я записал на листке принятые решения, которые должен непременно исполнить. Если я действительно желаю начать совершенно новую жизнь, то первым делом должен загореть, чтобы не отличаться от других. Раз и навсегда перестать мечтать. Сменить фамилию. 2-3 раза в день принимать холодный душ. Превозмочь, наконец, себя и прекратить ночные безобразия. Не писать стихов. Не болтать день-деньской, рассказывая всем истории, а стать человеком молчаливым. Потом я этот листок уничтожил. Первые 4-5 дней мне даже удавалось воздерживаться от безобразий и не болтать. Если меня спрашивали, хватит ли мне одного одеяла, удобное ли у меня место в классе у окна, я отвечал кивком, не издавая ни звука. На вопрос, интересуюсь ли я политикой и хочу ли участвовать в обсуждении прессы, я отзывался «Угу». Если спрашивали о моей жизни в Иерусалиме, я отвечал не более чем 10 словами, а перед ответом медлил, словно размышлял. Пусть здесь знают, что человек я замкнутый, имею тайны и свой собственный внутренний мир. И по части холодного душа я добился успеха, хотя для того, чтобы заставить себя раздеться в общественном душе, от меня потребовались усилия воистину героические. И от желания писать я в первые недели, казалось, начисто избавился. Но только не от чтения. После работы и уроков дети-кибуцники отправлялись в родительские дома, где и проводили свободное время. Дети со стороны, жившие в интернате, проводили время в клубе или на баскетбольной площадке. Каждый вечер работали различные кружки, в том числе танцевальный, хоровой, которых я тщательно избегал, чтобы не стать посмешищем. Когда все исчезали, я, сняв рубашку, валялся на траве перед нашим зданием, загорал и до наступления темноты читал. Пустой комнаты и постели я избегал, потому что там меня в засаде поджидало безобразие со своей непобедимой армией Шахерезад. Надевая под вечер рубашку, я проверял, как поживает мой загар, после чего, собрав в кулак все свое мужество, шел в так называемый квартал ветеранов выпить стакан сока с куском пирога в доме Ханки и озера Хулдаи, которые вызвались стать моей кибуцной семьей. Эта чета учителей, выходцев из польского Лодзя, взяла на себя миссию просвещения и поддержания культуры в Хулде. Ханка, преподававшая в начальной школе, крепкая и энергичная женщина, всегда была готова к действию, словно взведенная пружина. Ее постоянно окружал нимб самопожертвования и сигаретного дыма. Она взвалила на себя всю тяжесть организации празднований по случаю торжественных дат, свадеб, праздников, связанных с завершением учебного года или с первым урожаем, театрализованных представлений на кибуцные и исторические темы. Она считала себя ответственной за формирование особой крестьянско-пролетарской традиции. Традиция эта в представлении Ханки должна была сплавить воедино песню песней с запахами маслины рожковых деревьев, характерными для библейского земледелия, подлив мелодий хасидского местечка, добавив грубоватой сердечности польских крестьян и прочих детей природы, чьи корни уходят в землю, которую ощущают они своими босыми ногами и из которой черпают наивность, душевную чистоту и мистическую радость жизни, как утверждал в своем известном романе Кнут Гамсун. Что же до Ойзера Хулдаи, зауча старших классов средней школы, это был очень честный и очень организованный человек. Пережитые страдания и мудрая ирония проложили на его еврейском лице борозды морщин, но порою сквозь эти аскетические морщины пробивалась хитроватая бесшабашность. Был он худой, весь состоял из острых углов, невысокий, но взгляд его действовал гипнотически. Речь его была напориста и сочилась радиоактивным сарказмом. Он обладал природным обаянием, расплавляя в нем каждого, кто попадал в поле его излучения. Но и вулканические взрывы его гнева никогда не изгладятся из памяти тех, кому случилось стать жертвой учиненного Ойзером последнего дня страшного суда. Он обладал острым умом и ученостью, свойственными знатокам священного писания из прославленных литовских общин. Но вместе с тем был экзальтированно восторженным, словно хасидский проповедник. Мог, с силой зажмурившись, вдруг взорваться безумным песенно-танцевальным напевом. В иные времена или в иных местах, возможно, Ойзер Хулдаи был бы почитаемым хасидским рабби, харизматиком-чудотворцем со свитой фанатичных приверженцев, повсюду следующих за ним. Многого бы достиг он и в политике. Народный трибун, за которым тянутся как обожатели, так и ненавистники. Но Ойзер Хулдаи выбрал жизнь в кибуце. Жизнь учителя-наставника, сурового, принципиального, бескомпромиссного, а порой и деспотически властного. С бьющимся сердцем я входил в их крохотную квартирку с небольшой верандой на северной окраине квартала Старожилов, напротив Кипарисовой аллеи. Стены украшали репродукции картин Модильяни и Пауля Клея, а также по-японски изысканный рисунок «Цветущий миндаль». Маленький кофейный столик скромно примостился между двумя простыми креслами. На столике высокая ваза, в которой не цветы, а зеленые ветки, тщательно подобранные. Окна закрывали светлые занавески в деревенском стиле с ручной вышивкой, в которой ощущались легкие восточные мотивы. Эти мотивы были так переработаны и так сдержаны, совсем как мелодии народных песен, которые писали в Эрец-Исраэль композиторы, уроженцы Германии, жаждавшие прикоснуться к душе арабско-библейского Востока. Если Ойзер Хулдаи не вышагивал взад-вперед по дорожке перед домом, руки сцеплены за спиной, вздернутый подбородок рассекает воздух, то сидел в своем углу, курил, что-то мурлыкал и читал. Либо мастерил раму для картины, либо раскачивался, погруженный в талмуд, либо в увеличительное стекло изучал какой-нибудь цветок, сверяясь с определителем растений. А Ханка едва ли не армейским шагом перемещалась по дому, поправляла скатерть, подхватывала переполненную пепельницу, расправляла сморщившийся коврик у дивана. Меня встречала Долли с заливистым лаем, который пресекал Ойзер раскатистым увещеванием: «Стыдно, Долли! Стыд и позор! На кого ты лаешь? На кого осмелилась поднять голос? Ты ведь не только себя позоришь своим постыдным поведением!» Собака вся сжималась под этим водопадом пророческого гнева, сникала, словно воздушный шарик, из которого выпустили воздух, забивалась в угол под кровать, чтобы пережить и осмыслить там свой позор. Ханка встречала меня любезно, но обращалась к невидимой публике. «Гляньте же, только гляньте, кто к нам пришел. Кофе и пирог и немного фруктов». И тут же, словно по мановению волшебной палочки, уже материализовались на столе и кофейник, и пирог, и ваза с фруктами. Я застенчиво пил кофе и ел, попутно дискутируя с Ханкой и Ойзером и обсуждая самые насущные вопросы. Например, смертную казнь. Или такой вопрос. В Библии утверждается, что дурные побуждения сердца человеческого от юности его. Правомерно ли считать тогда, что от юности его человек в основе своей добр, и только среда и общество разлагают его? Или, напротив, помыслы человеческие изначально злы и темны, и только воспитание способно хоть в малой степени сделать человека лучше. По изящно убранной комнате порхали слова «разложение», «характер», «ценности», «усовершенствование», «душевный подъем». Книжные полки тут разительно отличались от тех, что были в моем родительском доме в Иерусалиме. Здесь между книгами стояли картины и статуэтки, окаменелости, вазочки с сухими цветами. Одна полка была отведена под патефон и коллекцию пластинок. Случалось, что беседы об утонченности, разложении, духовных ценностях, освобождении и подавлении сопровождались всхлипываниями скрипки или негромким блеянием флейты. Это их сын, кудрявый Шай, стоя ко всем спиной, самозабвенно играл сам себе. Или другой сын, Рон, будущий мэр Тель-Авива, Рон Хулдаи, перешептывался со своей скрипкой. Рони Худышка, которого мать называла исключительно «малыш». Заговорить с ним можно было и не пытаться, даже если ты всего лишь спрашивал, как дела, что слышно. Настолько он был погружен в свою улыбчиво-застенчивую мечтательность. Разве что изредка отвечал «порядок» или «никаких проблем». Иногда я заставал всех мужчин Хулдаи, Ойзера, Шая и Рона, сидящими на лужайке или на ступеньках веранды. Маленький клезмер-оркестр из еврейского местечка. И вечерний воздух взволнован протяжной мелодией флейты, проникающей в душу. Сердце мое наполнялось теплой, саднищей грустью, ощущением собственной незначительности, чуждости, ибо никакой загар никогда не превратит меня в одного из них. Всегда-всегда я буду всего лишь нищим, которого они приютили за своим столом. Чужой мальчик. Нервный иерусалимский неудачник, а то и жалкий притворщик. С наступлением темноты я со своими книгами отправлялся в Дом культуры, называемый Домом Герцля, стоявший в самом конце кибуца. В Доме Герцля была комната, где лежали подшивки газет, и каждый вечер там можно было застать компанию старых холостяков, заглатывающих газетные страницы. Они вели бескомпромиссные политические баталии, чем-то напоминавшие мне споры Сташика Рудницкого и господина Крохмаля. Когда я прибыл в кибуц, старым холостякам было по 40-45 лет. За комнатой с газетами имелась еще одна комната, почти заброшенная, именовавшаяся комнатой изучения, где время от времени собирались кибуцные комиссии. Иногда здесь работали кружки, но в вечерние часы там не было ни души. Покрытые пылью скучали там за стеклами длинные, утомительные ряды социалистических изданий. «Молодой рабочий», «Слово работницы», «Поле», «Часы», «Ежегодник», газеты «Товар». Вот там я и находил прибежище со своими книгами и читал до полуночи, пока не слипались глаза. И там я писал, чтобы никто не видел меня, поскольку я стыдился самого себя. Ведь я сбежал из Иерусалима в кибуц вовсе не для того, чтобы кропать стихи и рассказы, а чтобы, напротив, оставить позади потоки слов и родиться здесь заново, загореть, прожариться до костей, стать земледельцем. Но довольно скоро мне стало ясно, что в Хулде даже самые земледельцы из земледельцев читают по ночам книги и спорят о них днем. Собирают маслины под бурные дискуссии о Толстом, Плеханове, Бакунине, о перманентной революции в противовес революции в одной отдельно взятой стране, о социал-демократии и культурном социализме Густава Ландауэра, о вечном моральном конфликте, где с одной стороны мечта о дружбе и братстве, а с другой — равенство и свобода. Сортируют яйца на птицеферме, обсуждая, как придать обновленный сельскохозяйственный характер древним еврейским праздникам. Подрезают виноградные плети, критикуя модернистское искусство. Некоторые из кибуцников даже время от времени печатались и не вступали при этом в противоречие со своей преданностью земледельческому труду, со стремлением жить плодами трудов своих. Писали они по большей части на те же темы, что занимали их во время дискуссий. Правда, в статьях и очерках, которые раз в две недели печатались в местном листке, они позволяли себе кое-какие поэтические вольности. Словом, совсем как дома. Господин Шефтель, кибуцный библиотекарь, оценил мою ненасытную жажду чтения и пошел мне навстречу, точно так же, как в свое время господин Маркус, владелец книжного магазина на улице Иона. Шефтель разрешил мне брать книги без счета, в нарушение правил, которые он сам составил, напечатал на кибуцной пишущей машинке и развесил на видных местах в своем королевстве. Запах этого королевства, душок пыли, застарелого клея и морских водорослей притягивал меня, как нектар притягивает насекомого. Чего я только не прочел в Хулде в те годы. Кафка, Игал Мосинзон, Камю, Толстой, Моше Шамир, Чехов, Натан Шахам, Йосеф Хаим Бреннер, Фолкнер, Пабло Неруда, Хаим Гури, Натан Альтерман, Амир Гильбоа, Леа Гольдберг, Айн Гилель, Самах Исхар, Тургенев, Томас Манн, Якоб Вассерман, Хемингуэй, Перл Бак, Стефан Цвейк, Марк Твен, Кнут Гамсун, Ури Авнери, Я Клавдий, все тома мемуаров Уинстона Черчилля, книги Бернарда Льюиса об арабах и исламе, Изака Дойчера о Советском Союзе, материалы Нюрнбергского процесса, биография Троцкого, история еврейского заселения Эрец-Исраэль, скандинавские саги, греческая мифология. Все. Кроме тех книг, которые Шефтель не позволил мне читать. И никакие мольбы не помогли. Например, «Нагие и мертвые» Нормана Мейлера. Даже после моей женитьбы Шефтель колебался, не слишком ли опасны для меня Норман Мейлер и Генри Миллер. «Триумфальная арка», пацифистский роман Ремарка о Второй мировой войне, открывается описанием женщины, стоящей во тьме ночи на безлюдном мосту. Она колеблется перед тем, как прыгнуть в реку и покончить счеты с жизнью. Но тут появляется мужчина, вступает с ней в беседу, решительно берет за руку и не только спасает ей жизнь, но и удостаивается пламенной любовной ночи. Я фантазировал, что именно так я и встречу свою любовь. Она будет стоять в грозовую ночь у перил моста, пустынного и печального, а я появлюсь в самую последнюю минуту, спасу ее от самой себя, убью дракона, но не того дракона, что из плоти и крови, с которым я сражался в детстве, а внутреннего дракона, который и есть само отчаяние. С этого места фантазия моя развивалась разными путями, и сладкими, и жуткими, такими, что я и вынести не мог. Мне тогда, разумеется, не приходило в голову, что отчаявшаяся женщина на мосту — моя покойная мама. Она и ее дракон отчаяния. Или «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя. 4 или 5 раз перечитывал я в те годы этот роман, где много роковых женщин и молчаливых, суровых мужчин, скрывающих за мрачностью душу поэта. Я мечтал, что в один прекрасный день стану хоть немного походить на них. Угрюмый, сильный мужчина с телом тореадора и лицом одновременно высокомерным и печальным. И если мне не удастся жить, как они, то, быть может, я хотя бы научусь писать, как эти мужчины. Непреклонные, с презрительной улыбкой, впечатывающие кулак в челюсть какого-то наглеца, точно знающие, что следует заказывать в баре, как надо разговаривать с женщиной, с врагом, с товарищем по оружию. И еще я мечтал о женщинах, возвышенных, пылких, нежных, но неприступных, загадочных, дарящих свою любовь безоглядно, но лишь избранным. Тем самым мужчинам, что с презрительной улыбкой пьют виски, крушат противника. В фильмах, что демонстрировались по средам на белом полотнище, натянутом на лужайке перед кибуцной столовой, разыгрывались страсти между мужчинами и женщинами, описанными Хемингуэем или Кнутом Гамсуном. Примерно таким же выглядел мир в рассказах солдат, десантников в красных беретах, по субботам приезжавших домой в кибуц на побывку, прямо с операцией «Возмездие», которыми руководил молодой Арик Шарон. Это были крепкие парни, умеющие хранить секреты, великолепные в своей форме с автоматами УЗИ, как писал о них в своих стихах Натан Альтерман, в боевой амуниции, тяжелых башмаках, с каплями росы на юных лбах. Я был едва ли не в отчаянии, ведь для того, чтобы писать, как Ремарк или Хемингуэй, ты должен отправиться в настоящий мир. Туда, где мужчины мужественны, как сжатый кулак, а женщины женственны, как ночь. И мосты переброшены над большими реками, и по вечерам сверкают огни баров и ресторанов, в которых и разворачивается настоящая жизнь. А тот, кто не испробовал той жизни, не сможет получить и обрывка права писать рассказы и романы. Место настоящего писателя, оно, несомненно, не здесь, а в большом мире. Пока я не уйду из кибуца и не начну жить в настоящем мире, у меня нет ни малейшего шанса обрести то, о чем я смогу написать. Настоящий мир — это Париж, Мадрид, Нью-Йорк, Монте-Карло, пустыни Африки или леса Скандинавии. При необходимости можно, пожалуй, написать о живописном провинциальном российском городке или даже о еврейском местечке в Галиции. Но здесь, в кибуце, что тут вообще есть? Птичник да коровник, дом детей, комиссия, распределяющая дежурство, склад предметов первой необходимости. Мужчины и женщины, которые поднимаются с позаранку, идут на работу, возвращаются, принимают душ, пьют чай, немного читают перед сном и засыпают, сморенные усталостью, когда еще и 10 нет. И в квартале Керем-Авраам тоже не было ничего такого, что стоило бы описывать. Одни лишь блеклые люди, чья жизнь сера и невыразительна. Примерно такая же, как и здесь, в Хулде. Я даже войну за независимость прозевал, родился слишком поздно. И от войны мне достались лишь жалкие крохи. Наполнял песком мешки, собирал пустые бутылки и бегал с записками от штаба народной стражи до наблюдательного поста на крыше дома семейства Слонимских. Правда, в кибуцной библиотеке я открыл 2-3 писателей, настоящих мужчин, с успехом писавших вполне хемингуэевские рассказы о кибуцной жизни. Натан Шахам, Игал Мосинзен, Моше Шамир. Но они были из поколения, которое переправляло в Эрец-Исраэль нелегальных репатриантов, которое провозило под носом у англичан контрабандное оружие, взрывало британские штабы, которое отбило нападение арабских армий. Их проза казалась мне окутанной ароматом коньяка и сигаретным дымом, опаленной порохом. И все они жили в Тель-Авиве, который более или менее, но уже связан с настоящим миром. Там кафе, в которых молодые художники сидят со стаканами выпивки, там кабаре, скандалы, театры, там богема, там запретная любовь, там отчаянные страсти. Это тебе не Иерусалим или Хулда. Хоть кто-нибудь во всем кибуце Хулда пил коньяк? Кто-нибудь слыхал там о дерзких женщинах и страстной любви? Чтобы писать так, как пишут эти настоящие мужчины, мне следует прежде добраться до Лондона или Милана. Но как? Ведь простой кибуцник не может в поисках вдохновения внезапно взять и отправиться жить в Лондон. Чтобы у меня появился шанс добраться до Парижа или Рима, я прежде должен стать знаменитым, то есть написать великолепную книгу. Но чтобы написать великолепную книгу, я должен пожить сначала в Лондоне или Нью-Йорке. Замкнутый круг. Ловушка. Из этой ловушки меня вызволил Шервуд Андерсон. Всю свою жизнь я буду благодарен ему за это. В сентябре 1959-го в серии «Народная библиотека» вышла книга Шервуда Андерсона «Уайнсбург Огайо» в переводе Аарона Амира. Пока я не прочитал эту книгу, я не подозревал, что на свете есть город Уайнсбург, да и об Огайо не слышал. Впрочем, смутно мне все же что-то помнилось из Тома Сойера и Гекльберри Финна. И вот появляется эта скромная книга и совершенно потрясает меня. Всю летнюю ночь до половины четвертого утра вышагивал я по кибуцным тропинкам, ошеломленный, возбужденный, опьяненный. Разговаривал вслух сам с собой, подпрыгивал, напевал, плакал от избытка благоговения, радости и душевного подъема. Я нашел. Книга «Уайнсбург Огайо» представляет собой нечто вроде ожерелья, на которое нанизаны истории и эпизоды, произрастающие друг из друга и связанные друг с другом, главным образом тем, что действие их происходит в одном городке, захудалом, жалком, забытым богом. Маленькие люди населяют эту книгу. Старый столяр, растерянный мальчишка, хозяин постоялого двора, девушка-служанка. Рассказы связаны еще и тем, что герои перетекают из одного в другой. Те, что были главными в одной истории, появляются как персонажи второго плана в другой. События, вокруг которых закручиваются сюжеты, незначительные, будничные, сотканные из местных сплетен, из скромных мечтаний, которые никогда не воплотятся в жизнь. Старый столяр и старый писатель беседуют о высоте кровати, а мечтательный парень по имени Джордж Уиллард, начинающий репортер местной газеты, прислушивается к их беседе, думая о своем. И есть там еще один чудаковатый старик Бидлбаум. И девушка высокая и черноволосая, которая зачем-то выходит замуж за некоего доктора Рифи, но спустя год умирает. И Авнер Гроф, пекарь, и еще один доктор Персиваль, крупный мужчина с перекошенным ртом, с желтыми усами, вечно одетый в белую грязную безрукавку, из карманов которой выглядывали несколько сигарет, черных, тонких, дешевых. И еще образы, которые, как я считал, до той ночи не имеют права на жизнь в литературе, разве что в качестве проходных. И вот в книге Шервуда Андерсона в центре проблемы и люди, относительно которых я был совершенно уверен, что они недостойны литературы. Женщины там вовсе не дерзкие красавицы, таинственно соблазнительные. Мужчины — нерешительные смельчаки, немолчаливые угрюмцы. Их не окружают клубы сигаретного дыма и загадочная меланхолия. Так рассказы Шервуда Андерсона вернули мне то, что отбросил я, когда оставил Иерусалим. По сути, это был прах, по которому я ступал в детстве, однако ни разу не удосужился нагнуться и коснуться его. Убогость, пронизавшая жизнь моих родителей. Слабый запах клейстера, мешающийся с запахом селедки, всегда сопровождавший супругов крохмаль и пропитавший их кукольную мастерскую. Квартира учительницы Зелды с ее коричневой полутьмой и этажеркой из фанеры. И дом писателя Зархи, сердечника, жена которого страдала мигренями. И закопченная кухня церты Абрамской. И две птицы Сташика и Малорудницких. Лысая живая птица и птица-шишка. И кошачья стая в доме учительницы Изабеллы Нахлиэли. И ее муж-кассир с вечно приоткрытым ртом. И старый грустный Стах, плюшевый щенок моей бабушки Шламид, с его печальными глазками-пуговицами. В него запихивали нафталиновые шарики, чтобы не завелась моль. Его нещадно лупили, выколачивая пыль, пока в один прекрасный день он не надоел, и тогда его завернули в старую газету и выбросили в мусорный бак. Я вдруг осознал, откуда пришел. Из клубка, в котором сплелись неуверенность, печаль, претенциозность, тоска, насмешка, бедность, провинциальность, сентиментальность, идеалы, давным-давно канувшие в прошлое, подавляемые страхи, покорность и отчаяние, кислое домашнее отчаяние. Я пришел оттуда, где жалкие лжецы прикидываются опасными террористами или борцами за свободу, где несчастные переплетчики изобретают универсальные формулы избавления, где зубные врачи под великим секретом сообщают всем своим соседям о личной переписке со Сталиным, где учительницы музыки, воспитательницы детских садов и домохозяйки, заливаясь слезами в своих постелях, томятся и тоскуют ночами по жизни, полной искусства и бурных страстей. Где люди, одержимые манией писательства, все пишут и пишут возмущенные письма в редакцию профсоюзной газеты «Давар», где профсоюзные чинуши, лицемерно поджав губы, доносят на обитателей квартала, где кассиры, работающие в лавках и кинотеатрах из ночи в ночь, сочиняют стихи и рассказы. Вот и здесь, в кибуце Хулда, есть животновод, специалист по истории анархистского движения в России. Есть учитель, внесенный под номером 84 в список кандидатов от социалистической партии в Кнессет второго созыва. Есть красавица-портниха, любительница классической музыки, которая каждый вечер рисует пейзажи родной бессарабской деревни, уже исчезнувшей с лица земли. И есть стареющий холостяк, любящий сидеть в одиночестве на скамейке под вечерним ветерком и смотреть издалека на маленьких девочек. И есть водитель грузовика, обладатель красивого тенора, втихомолку мечтающий об опере, и два завзятых идеолога, вот уже четверть века осмеивающих друг друга и устно, и письменно, и женщина, слывшая в юности первой красавицей в своем классе в Польше, даже появившаяся однажды перед кинокамерами. А теперь она день за днем сидит за продуктовым складом на грубом табурете в широком фартуке, толстая, неухоженная, с красным лицом. Целый день она нарезает огромные груды овощей, время от времени утирая краешком своего фартука то ли слезу, то ли пот, то ли и то, и другое. Книга «Уайнсбург Огайо» вдруг открыла для меня мир по Чехову, еще до того, как довелось мне открыть самого Чехова. Отныне мир не был миром Достоевского, Кафки, Кнута Гамсуна, Хемингуэя и Галя Мосинзена. Отныне не было таинственных женщин на мостах и мужчин с поднятыми воротниками в сигаретном дыму баров. Эта скромная книга стала для меня переворотом сродни перевороту, совершенному Коперником, только наоборот. Коперник открыл, что мир наш, Земля, отнюдь не является центром Вселенной, а лишь одна из планет Солнечной системы. А Шервуд Андерсон открыл мне глаза. Ты в центре интересного мира. Пиши о нем. Благодаря ему я вдруг осознал, что мир литературный не зависит ни от Милана, ни от Лондона, а всегда вращается вокруг того, кто его создает. В нем ты — центр Вселенной. В комнатке для чтения и дискуссии, располагавшейся за читальным залом на нижнем этаже Дома культуры, я выбрал столик в самом углу. Там по вечерам я раскрывал коричневую ученическую тетрадь, на которой было написано «Общая тетрадь». Рядом с тетрадью я клал шариковую ручку «Глобус» и карандаш с ластиком на конце. А еще ставил пластмассовую кружку бежевого цвета с теплой водой из-под крана. Это был мой центр Вселенной. За тонкой перегородкой в читальном зале мой шикалкер, Алешка и Алик яростно спорят о последней речи Моше Даяна, в которой он бросил камень в окно пятого этажа. Это тонкий намек на то, что Даян атаковал бюрократов из Всеобщей конфедерации профсоюзов, руководство которой обитало на пятом этаже всем известного здания в Тель-Авиве. Трое некрасивых и уже немолодых мужчин спорят со страстью, не умолкая, выпивая слова, так, будто они ешеботники из польского местечка. Алик, человек трудолюбивый и решительный, всегда старается играть роль компанейского парня, говорящего прямо без уверток. Женат он на женщине по имени Зушка. Она не вполне здорова, но вечера он, как правило, проводит в компании холостяков. Сейчас он безуспешно пытается втиснуть слово в диалог Алёшки и Мойши Калкера. «Секундочку, вы оба неправы! Дайте мне, пожалуйста, секундочку, чтобы сказать. Это разрешит все ваши разногласия!» Алёшка и Мойши Калкер — люди одинокие. Они почти ни в чем не согласны друг с другом. И, тем не менее, они неразлучны вечерами. Всегда вместе в столовой, вместе прогуливаются по дорожкам, вместе отправляются в читальный зал. Алешка застенчив, как ребенок. Он круглолиц, улыбчив, скромен, добр. Но его смущенные глаза всегда опущены и смотрят в землю, как будто сама его жизнь — повод для стыда. Однако во время споров этот Алешка распаляется не на шутку. От него буквально искры летят. Глаза, кажется, вот-вот выскочат из орбит. На добром его детском лице уже не застенчивость, а обида, словно собственное мнение оскорбляет его. Что же до Мойши Калкера, электрика, то это человек тонкий, горько язвительный, Во время спора лицо его кривится так, что кажется, будто он тебе заговорщицки подмигивает. Все его намерения окутаны надменной злобой. Он улыбается и подмигивает с таким мефистофельским видом, как если бы всю жизнь искал и наконец-то нашел, где она гнездится в тебе, эта топкая грязь, которую ты до сих пор успешно скрывал от глаз всего мира. И это открывшееся в тебе болото доставляет ему огромное удовольствие, ведь все считают тебя человеком положительным, но только нам с тобой известна омерзительная правда, которую ты скрываешь за 77 замками. Алик мягко пытается погасить разногласия между Алешкой и Мойше Калкером, но они тотчас объединяются и набрасываются на него. Алешка говорит: «Прости меня, Алик, но ты, видимо, молишься не по тому молитвеннику, по которому молимся мы». Мойше Калкер добавляет: «Ты, Алик, пока все едят чонт, распеваешь национальный гимн, а когда наступает день траура 9 ава, у тебя все еще длится веселье Пурима». Алик обижается, поднимается, чтобы уйти, но парочка холостяков тут же хором заявляет, что проводят его. И, как всегда, он приглашает их к себе. Зушка очень обрадуется, выпьем чаю, но они отказываются, всегда отказываются. Вот уже многие годы он приглашает их на чашку чая после читального зала, и все эти годы они неизменно отказываются. Пока однажды вот так я буду писать свои рассказы. А поскольку на дворе уже ночь, и совсем близко за забором воют шакалы, я и шакалов введу в рассказ. Почему бы и нет? Пусть повоют немного под окнами. И ночного сторожа, который потерял сына в одной из операций возмездия, и вдову, любительницу посплетничать, которую за спиной называют паучиха, и лающих собак, и шелест кипарисов, трепещущих сейчас в темноте. Они шевелятся, и кажется мне шеренгой людей, молящихся шепотом. Вот такое богатство получил я от Шервуда Андерсона. И однажды мне даже удалось вернуть ему грошик-другой в счет долга. В Америке Шервуд Андерсон, друг и сверстник Уильяма Фолкнера, почти забыт. Только на кафедрах английской литературы то тут, то там все еще всплывают его книги. И вот несколько лет назад получил я письмо от издательства «Нортон». Они намерены переиздать сборник рассказов Андерсона «Смерть в лесах» и другие рассказы. И поскольку слышали они, что я очень ценю этого писателя, то не буду ли я столь любезен написать пару строк, которые издатель напечатает на обложке книги, чтобы посодействовать продажам. Это как если бы к Лабуху из Кабака обратились с просьбой позволить использовать его имя для популяризации произведений Баха.